Глава 18. Выходить из первой шеренги не так уж сложно. Если бы не повезло уродиться рослым, стоял бы второй, дожидаясь, пока однокашники расступаются в стороны, как положено, с троевым шагом, с лихими поворотами на каблуках. Ну и простейшая команда вдруг показалась почти невыполнимой, будто я разом забыл все нужные движения. Но только на мгновение. Едва зычный голос мамы и папы стих, я уже вбивал сапоги в землю, подхватив на грудь винтовку. Ровно 15 чеканных шагов и поворот налево, когда ее величество спустилось ко мне с трибуны. Вблизи государыня оказалась еще меньше похожа на с детства знакомый образ, чем издали. И фото в газетах и журналах, и уж тем более портреты кисти столичных художников неизменно показывали или грозную владычицу, или крепкую женщину, которой никак не лепилась обезличенная средних лет. Пусть не молодую, но уж точно еще не вышедшую из той поры, которую принято называть расцветом сил. Блестящую, величественную и рослую, воплотившую собой всю силу и простор огромной державы. Реальность выглядела куда скромнее. Даже в сапогах с изрядным каблуком и высокой прической государыня-императрица казалась совсем небольшой, если не сказать хрупкой. Макушка она едва достала бы мне до подбородка, и если бы не умение держаться, пожалуй, и вовсе показалась бы низкорослой. В светлорусых волосах уже виднелось немало седых, хоть ее величество и только-только разменяло шестой десяток. Она наверняка могла прибегнуть к услугам лучших столичных целителей, чтобы продлить молодость, но то ли не пожелала. То ли даже почти всемогущая магия оказалась бессильна против возраста и того, что навалилось на государыню в последние месяцы, или до срока подводил собственный дар. Я украдкой потянулся к ее величеству и не встретил ни сопротивления, ни даже сплетенной брони. А может, государыня сама не пожелала от меня прятаться, или вовсе не стеснялась собственной магической силы, которая едва ли даже самый сладкоголосый из придворных льстецов решился бы назвать выдающейся. Уверенный шестой класс, может быть, пятый, с поправкой на родовой источник Романовых. И совсем уж далёк от боевой специализации. Даже не стихийная, то ли целитель, то ли ритуалист-заклинатель, то ли что-то совсем близкое к природе. Формально государыня была еще заметно выше меня по магическому рангу, но последние полгода с небольшим я набирал силы не по дням, а по часам. Наверное, она даже не поняла, что я... Нет, все таки заметила. Строго нахмурила брови, покачала головой. Но тут же едва заметно улыбнулась. Я имел глупость нарушить этикет, однако государыня ничуть не рассердилась. Дед всегда говорил, что одаренный аристократ олицетворяет собой в первую очередь силу власти и лишь во вторую — власть силы. Но по-настоящему я понял его только теперь. Ее величество мало походило на могучую правительницу с портретов из княжеских и графских дворцов. Седина, бледная кожа, крохотные морщинки и круги под глазами, которые не могли скрыть ни магии, ни косметика. Одному богу известно, сколько государыне пришлось вынести за последние месяцы. И все-таки у нее нашлось время приехать в Пятигорск через полстраны, и пока еще были силы улыбаться. И я улыбнулся в ответ, хоть и должен был стоять истуканом с каменным лицом. «От всей души благодарю вас за верную службу, князь». Никаких особых слов церемониал награждения не предполагал, так что ее едва ли могли бы услышать даже генералы на трибуне, а уж юнкера в строю тем более. «Я многим обязана вашему дедушке», — продолжила она. Но и подумать не могла, что однажды мне придется лично награждать за солдатский подвиг внука. В руках государыни появилась небольшая коробочка, и через несколько мгновений на солнце сверкнул золотом Владимирский крест. Небольшой, на колодке цветов орденской ленты. Красного и черного, четвертая степень со скрещенными мечами, которая жаловалась исключительно за военные заслуги. И только чинам не ниже 11 класса, но никак не свежеиспеченному унтер-офицеру, которому даже за самый громкий подвиг полагалась бы только лишь медаль или солдатский георгиевский крест. Конечно, государыня своей властью вполне могла бы жаловать мне хоть и подпоручика сразу, но не стала. Уж ей это точно было прекрасно известно, что я еще с осени мог именоваться титулярным советником. Но остальные об этом вряд ли даже догадывались. «Эта награда – самая меньшая из того, что я могу и должна сделать для вас, отважный юноша», — проговорила государыня, прикалывая орден мне на грудь слева. «И не сомневайтесь, что бы ни случилось, я никогда не забуду все, что вы сделали для Отечества и для меня лично». Правила этикета подразумевали, чтобы я поклонился и непременно учтиво ответил на небыловую похвалу. Но устав требовал стоять столбом, пока церемония не будет завершена, и я никак не мог решить, что делать. «Молчите, молчите, князь. Я знаю, что вам положено стоять смирно». Государыня неторопливо поправила награду. «Просто слушайте. Думаю, вы не хуже меня понимаете, что сейчас я никак не могу отблагодарить вас больше, чего вы, без сомнения, заслуживаете. Дело, конечно же, в вашем дедушке. Я знаю, он был верным слугой и союзником моего покойного мужа и его отца, И даже сейчас я доверяю роду Горчаковых так, как не доверяю всем своим генералам и придворным. Однако то, что происходило в столице зимой, ужасно, немыслимо. Я с трудом подавил желание втянуть голову в плечи. Но все же я в долгу перед вами обоими. И когда придет день, корона не обойдет Горчаковых своей милостью. Государыня снова мягко улыбнулась и отступила на шаг. «Возвращайте строй, князь, мы непременно увидимся снова, и куда скорее, чем вы думаете». «Служу стране и короне!» Я поклонился и, дождавшись, пока Ее Величество удалится, развернулся обратно к строю. Последние слова государыни прозвучали то ли как обещание, то ли как предупреждение, хотя наверняка не были ни тем, ни другим, и засели в голове так крепко, что я едва не запнулся, шагая обратно. Потом выступали генералы, но я их почти не слушал, погрузившись в собственные мысли. Награда, полученная из рук самой государыни, грела и грудь слева, и уж тем более душу, но слова заставили задуматься, по меньшей мере. А может и насторожиться. Дедово высокородные братья, до чего уж там и я сам тоже, зимой действовали жестко, в рамках закона, слегка за ними, а порой и не слегка, и уж точно без особой оглядки на волю ее величества. Но свои цели добились, хорошим или дурным способом мы отвоевали для столицы и всей державы пару месяцев покоя. Багратион наверняка усилил свое воинство, спешно упаковав в жандармские мундиры пару-тройку тысяч солдат и офицеров из гвардейских полков, и уж точно увеличил, или хотя бы попытался увеличить, штат одаренных. Чтобы иметь хоть что-то похожее на силу, способную смирить и народный бунт, и армейские чины, и взорвавшихся аристократов, если придется. Но хотел бы я знать, на что потратила отведенное время сама государыня, кого наградила, приблизив ко двору, а кому охладела. Сколько слов из тех, что никогда не посмели бы произнести даже на закрытом заседании госсовета, было сказано шепотом с глазу на глаз покоя Зимнего дворца. Сколько тайных союзов создано и сколько разрушено. Кого ждут в каком-нибудь сейфе ордена, а кого уже подписаны приговор, в котором осталось только поставить нужную дату. Каким родам суждено возвыситься, а каким исчезнуть, когда загадочный враг будет раздавлен, если вообще будет. Слишком много вопросов, ответов на которые не могут знать даже Багратион с дедом. И над которыми уж точно нет смысла ломать голову самому обычному юнкеру, пусть даже с чином титулярного советника. «Княже, не спи!» — прошипел Богдан, заехал локтем мне в живот. «Направо и шагом марш!» Задумавшись, я прозевал не только окончание речи генерала и троекратное тройное «Ура», которым не полагалось горланить вместе со всеми, но и даже команду мамы и папы. Если бы не бдительность однокашников, пожалуй, так бы и остался стоять посреди поля перед успевшей опустить трибуны. Господа генералы и статские уже повели ее величество к автомобилям, видимо, чтобы отвезти в резиденцию в Пятигорске. А нас ждал обед, занятия, стрельбы и палатки. Самый обычный день учения, который мне предстояло провести наравне со всеми, хоть и не снимая с груди ордена. Строевая муштра, похоже, подошла к концу, но все остальные прелести юнкерской жизни никуда не делись. Впрочем, не совсем так. Стоило нам подняться из обеденных столов, как довольные, сияющие, начищенные парадной формой мама и папа объявил, что офицерам, унтерам, портупей, юнкерам и всем трем ротам славного Владимирского пехотного училища в полном составе милостью ее императорского величества до конца дня предоставляется отдых и полная свобода от любых обязанностей по лагерю. Разумеется, в честь награды сиятельного князя Горчакова. В город нас, ясное дело, никто не выпустил. После ночной атаки панцира границы лагеря стерегли так, что они почти превратились в непроницаемые в обе стороны стены. Но всех прочих увеселений это все же не отменяло. Не успели мы вернуться с обеда, как уже бледный от ран, но уже вернувший обычное расположение духа Подольский, цукнул десяток первокурсников разом, и так лихо, что они тут же помчались во главе с Богданом готовить помещение к тайному мероприятию чрезвычайной важности. После этого благородный подпоручик подошел ко мне и, приобняв за плечо, объяснил, что орден и произведение вундерский чин, а особенно досрочное, следовало непременно отметить положенным образом, в традициях славной пехотной школы. И что у него как раз на примете есть один ушлый фельдфебель из местных, который за чисто символическое вознаграждение доставит из Пятигорска два ящика отменного шампанского, а также колбас, консервированной сельди и прочих закусок, приличествующих столь важному событию. Особого стеснения в наличных средствах я, понятное дело, не испытывал, но на всякий случай вяло посопротивлялся пару минут, справедливо опасаясь гнева мамы и папы, а то и местных генералов. В ответ Подольский только хитро оскалился и напомнил, что традиции славной пехотной школы неукоснительно соблюдаются всеми чинами, от солдата до генерала от инфантерии. И что благоразумному юному унтер-офицеру не следовало бы ими пренебрегать, даже будь на то прямой запрет самой государни императрицы. Но никакого запрета, разумеется, не было. Так что мой кошелек несколько облегчился. Зато еще до того, как солнце опустилось за Бештау, алюминиевые солдатские кружки наполнились шампанским, а импровизированные столы из досок, аккуратно разложенными ломтями добытого Богданом на кухне хлеба, консервными банками, колбасой и даже сыром. Немалую часть угощений пришлось пожертвовать дежурным офицерам. Зато теперь мы могли не опасаться, что в палатку нагрянет внезапная проверка. Впрочем, даже вздумай кто-то заглянуть, это, казалось бы, не так просто сделать. Народу внутри набилось столько, что я всерьез начал переживать, что еще немного, и брезент палатки просто-напросто расползется по швам. Не то чтобы у меня было так уж много друзей в училище, но сегодня их число увеличилось минимум втрое. И это не считая унтеров и офицеров из местных, солдат и даже пары юнкеров из других училищ. Второкурсники из пажерского корпуса и еще пятеро из павловского принесли пиво и полную авоську местных овощей и выпечки, так что выгонять их, разумеется, никто и не подумал. Меня посадили на самое почетное место, между Иваном и Подольским, взявшим на себя роль распорядителя всего этого внезапного банкета. И чуть ли не силой заставили влить в себя не меньше половины бутылки шампанского. Я отбивался как мог, но через час или полтора смирился со своей участью. В конце концов, если бы даже мама и папа решил проведать своих подопечных, ему бы пришлось отчислить за нарушение устава чуть ли не целую роту. В общем, праздник шел своим чередом. «Господа офицеры, юнкера и солдаты!» Подольский поднялся с койки, чудом не расплескав шампанское из наполненной до краев кружки. «Сегодня мы уже пели за чины и ордена! За генералов и уж тем более за здоровье ее императорского величества! Но давайте же снова поднимем бокалы за того, без чего отважного подвига многие из нас сейчас не сидели бы здесь. За юнкера в прошлом, а ныне за унтер-офицера славной Владимирской пехотной школы сиятельного князя И чего ради, спрашивается, нам пить за этого недоросля?» Даже во время тоста галдёж, наполнявший палатку, почти не стихал. Но голос со стороны входа услышали все. Правда, узнали немногие. Да я и сам скорее догадался, чем смог разглядеть в полумраке крепкую фигуру, возвышающуюся над рассевшими на койках и ящиках гостями. Впрочем, вариантов было немного.